время пророка Ильи. Вернейшее пророческое слово о церкви и о последнем времени. Следующим местом Священного Писания, которое является прообразом последнего времени и вернейшим пророческим словом о церкви, будет время пророка Ильи. Это один из мужей Божиих, который был взят живым на небо. Что является характерной особенностью спасенных во Христе, которых застанет пришествие Господа нашего Иисуса Христа в живых? Илья впервые появляется на страницах Священного Писания в 17 главе 3 книги Царств. «И сказал Илья Фесвитянин и жителей Галаадских Ахаву, жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою. В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Слово Божие дает информацию о личности Ильи, употребляя несколько имен, названий. Илья – имя пророка, Фесвитянин – по названию города, где он жил, и жителей Галаадских, потомков Галаада. По истолкованию открытой Библии, имя Илья обозначает «Яхве Бог», то есть этот человек носил на себе имя, говорящее, что Яхве есть Бог. Илья это утверждал и великими делами, которые он совершил среди людей во имя Божие. Точно так же христиане, составляющие церковь, носят имя Божие и своей победной жизнью над грехом и миром утверждают, что есть Бог. Слова, возвещающие, что Илья был из жителей Галаадских, также имеют большое значение. Таким именем Галаад был назван холм, который соорудили Яков и его родственники во свидетельство примирения между домом Лавана и его собственным домом. И сказал Яков родственникам своим: «Наберите камней». Они взяли камни и сделали холм, и ели там на холме, и назвал его Лаван и Ягарса Гадуфа, а Яков назвал его Галаадом. Бытие, 31 глава, 46-47 стихи. Этот холм, который Яков назвал Галаадом, носит еще одно имя – Мицпа. Теперь на основании открытой Библии сделаем перевод этих имен на русский язык. Галаад – каменистый или сильный. Иегарса Гадуфа – холм свидетельства. Мицпа – сторожевая башня. Получается прекрасная характеристика Ильи, а выразить ее можно таким текстом. Илья был из жителей города Фесва. Город Священное Писание не выделяет особо, ибо это был один из многочисленных городов земли, ничем не выделяющийся из числа других. Принадлежал поколению или роду людей, которые являлись как бы сторожевой башней Мицпа среди остальных людей и имели сильное Галаад, свидетельство о том, что Яхве есть Бог, Илья, и были этим возвышены Иагарс Гадуфа над всеми людьми. В таком же положении находится и церковь, которая утверждает, что Иисус есть Господь Бог. Она является столпом и утверждением истины, сторожевая башня, и имеет сильное свидетельство, сравнимое со словом Галаад, и названы Иисусом Христом город, стоящий на вершине горы, холм свидетельства. При внимательном исследовании, даже на основании только первого стиха 17 главы 3 книги Царств, можно утверждать, что Илья является прообразом церкви, но одним из основных аргументов в пользу этого убеждения является то, что Илья был взят живым на небо. Следующей личностью, с которой часто вступал конфликт пророк Илья, был израильский царь Ахав. В характеристике, данной Ахаву Священным Писанием, открываются черты характера и поступки, которые присущи будущему человеку греха, сыну погибели или антихристу. В нем мы найдем также проявление характера и поступков дьявола, совершенным им в разные периоды его действия на земле, в том числе и присущи периоду великой скорби. И это неудивительно, потому что антихристом будет воплощен дьявол, история которого, как противника Божия, началась со времен его грехопадения. текстом, дающим общую характеристику жизни Ахавы, является 30 стих 16 главы 3 книги Царств. «И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа, более всех бывших прежде него. И еще, и сделал Ахав дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него. Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева». 3 книга Царств, 16 глава, 30 стих. Ахав действительно был человек греха, который сам с ненасытимостью делал грех и дал полную свободу грешить всем гражданам своего государства. В его дни Ахиил Вифилянин построил Иерихон. На первенце своем Авираме он положил основание его, и на младшем сыне Щегубе поставил ворота его, по слову Господа, которые он изрек через Иисуса сына Навина. 3 книга Царств, 16 глава, 34 стих. Библия описывает несколько событий, которые пророчески возвещают суд над греховным миром, и одним из таких мест является падение Иерихона. Это место довольно подробно исследовано в главе «Иерихон. Вернейшее пророческое слово о судьбе мира и церкви». Дополнительно обращаем внимание на следующий стих. «В то время Иисус поклялся и сказал: „Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его“. Иисус Навин, 6 глава, 25 стих. Это одно из мест и событий Священного Писания, которое является вернейшим пророческим словом о судьбе нашего греховного мира и суде над ним. Иерихон был наказан за грех и проклят. Восстановление его было заведомым проклятием, но он был восстановлен. То есть, несмотря на то, что люди знают, что Иерихон был разрушен до основания за свои беззакония и является примером для будущих нечестивцев, тем не менее, допустят свои сердца дьявола, им пример Иерихона не будет предупреждением, и позволят ему привести в глубочайшее греховное состояние всю землю, которая от гнева Божия будет истреблена. Апостол Павел говорит, что Антихрист будет выдавать себя за Бога и подражать ему. Проводя сравнение с Божьим планом спасения мира, видим, что Бог послал в мир единородного Сына, который стал краеугольным камнем церкви и дверью овцам. Итак, во дни Ахава Ахиил Вифилянин на первенце своем Авираме поставил основание, а на младшем сыне своем поставил ворота. Богословы утверждают, что в отличие от Иисуса Христа, родословную которого можно проследить, Антихрист не сможет показать свою родословную, хотя и будет выдавать себя за Бога. Ахав, символ воплощенного дьявола или Антихриста, также не имеет отмеченной Библии родословной. Известен только его отец Амврий, который был военачальником, прообраз дьявола, и пришел к власти в результате дворцовых переворотов. Сначала Замри свергнул с престола Ваасу, а впоследствии сам погиб. Когда увидел Замри, что город взят, вошел во внутреннюю комнату царского дома и зажег за собой царский дом огнем, и погиб за свои грехи, в чем он согрешил, делая неугодное пред очами Господними, ходя путем Ероваама и во всех грехах его. 3 книга Царств, 16 глава, 18-19 стихи. Так дьявол погибнет в собственном греховном пламени, который он разжег из-за гордости. Илья в коротких словах сам открыл сущность своего служения перед Богом. И сказал Илья Фесвитянин и жителей Галаадских Ахаву: «Жив Господь Бог Израилю, пред которым я стою, в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». 3 книга Царств, 17 глава, 1 стих. Символом Слова Божия, возрождающего сердца грешнику к вечной жизни, является вода, которая сходит на землю, земля – символ сердца, в виде росы и дождя. Отмеченные выше слова Священного Писания говорят о том, что земля будет орошаться только по слову Ильи. Это означает, что духовное возрождение возможно только через евангельское учение, которое возвещается через Церковь Иисуса Христа, главой которой является Он Сам. И Христос через Дух Святой и Церковь, невеста Иисуса Христа, говорят об одном и том же, призывают людей к покаянию и возрождению для новой жизни. И Дух, и невеста говорят «приди», и слышащий да скажет «приди», жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Откровение, 22 глава, 17 стих. Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 68 стих. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Марка, 16 глава, 15-16 стихи. Вот два места Библии, подтверждающие истину, что жизнь вечная дается через проповедь Слова Божия, совершаемую Церковью. Все существующие на земле учения и философии не предлагают вечной жизни, а только временную помощь и советы для временной жизни, которые, к сожалению, еще никому не дали полноценного счастья и успокоения. Знаменательно то, что во время бедствия, в которое земля и живущие на ней люди изнемогали от голода, переживая большие трудности и лишения, продолжалось 3,5 года. Илья был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. Иакова, 5 глава, 17 стих. На продолжительность этой засухи указал и сам Господь наш Иисус Христос. «Поистине, говорю вам, много было вдов во дни Ильи, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле». Лука, 4 глава, 25 стих. Это как раз период времени великой скорби, о которой написано в Откровении Иоанна. «И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверующему, и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Откровение, 13 глава, 4-5 стихи. Здесь речь идет о великой скорби во время царствования Антихриста, а 42 месяца – это те же 3,5 года. Хочется особо подметить, что и Христос указал на продолжительность времени великой скорби 3,5 года, а не на 7 лет, как считают некоторые исследователи. Илья в это время был на земле, прообраз церкви, которая во время великой скорби будет на земле, и храним водительством Божьим. И было к нему слово Господне: «Пойди и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». Третья книга Царств, 17 глава, 2-4 стихи. Теперь переведем это древнее пророческое слово на современный язык. Сначала установим, что означают слова «обратись на восток». Когда читаем слова: «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше». Лука, 1 глава, 76-78 стихи. То делаем вывод, что с востока пришло милосердие Божье в лице Иисуса Христа, а следовательно слова «обратись на восток» говорят о том, что Илья должен был иметь личный контакт с Богом, то есть, по другому евангельскому выражению, обратиться лицом к Богу и жить пред лицом Его. Далее читаем следующее. «И скройся у потока Харафа». Хараф – это ущелье, что символизирует собой раны Христа, ибо ущелье на лице земли образуется путем разрыва целостности земной поверхности, а раны на теле Христа были образованы путем нарушения целостности его плоти. Название «Иордан» переводится на русский язык как «спускающийся». Итак, выражение «скройся у потока Харафа, что против Иордана» нужно понимать так: будь послушен Богу, обратись к Нему лицом, сокройся в ранах Иисуса Христа и питайся потоком милости Божией, который спускается от престола благодати. Такое состояние, в которое Бог увел Илью, является состоянием, в котором будет находиться Церковь во время великой скорби в течение 3,5 лет. Господь чудесами по своей великой милости сохранит ее, как это было сделано им для Ильи у потока Харафа через Воронова, а в Сарепте Сидонской через бедную вдову. Доказательство того, что речь идет о времени великой скорби, которая будет на земле, рассмотр внимательно значение некоторых личностей, с которыми связаны события, происходившие во время пророка Ильи. Наиболее важными из них и значительными являются Ахав, Иезавель и Навуфей. Особое внимание уделим Ахаву и Иезавели, так как они представляют собой одно целое, как муж и жена, хотя между ними существуют и значительные отличия. Раньше мы отметили на основании Священного Писания одну из особенностей Ахава – глубокое падение в грех. Причиной этому являлась его жена Иезавель. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его Иезавель. Третья книга Царств, 21-25 стихи. Итак, Ахав сам склонен был к греху. В дополнение к этому его еще подущала его жена Иезавель. Если Ахав – человек греха, сын погибели, то Иезавель – символ дьявола. Ахав и Иезавель, как муж и жена, составляли одну плоть, как написано, и сказал, «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плоти». Матфея, 19 глава, 5 стих. О человеке греха написано, «И дивилась вся земля, следя за зверем Антихристом, и поклонились дракону дьяволу, который дал власть зверу, и поклонились зверу, говоря, кто подобен зверу всему, и кто может сразиться с ним». Откровение, 13 глава, 3-4 стихи. Эти слова утверждают, что человек греха или антихрист не своей силой добивался успеха в злых делах, но действовал силой дьявола, как и Ахав пользовался влиянием и хитростью Иезавели. Имя Иезавель встречается в Откровении Иоанна. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. А вот я повергаю ее на одр, и любодействуешь с нею великую скорбь, если не покаяться в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим, вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени». Откровение, 2 глава, 20-24 стихи. Первая особенность Иезавели. Разложенное пророчество вводит в заблуждение. Это дух лжи, дух обольщения, вводящий в глубины сатанинские. Этим духом является дьявол. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоть отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Второй особенностью Иезавели является то, что по ее вине ее последователи будут повержены в великую скорбь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знаменями и чудесами ложными и со всяким неправильным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 8-11 стихи. Причиной того, что люди не приняли любви истины для своего спасения, было действие дьявола, духа лжи, Бога этого века. Если и сокрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». 2 Коринфянам, 4 глава, 3-4 стихи. По причине греха Ахава и Езавели, которые ввели в грех весь народ, на землю Израилеву пришла засуха, и только после покаяния народа на горы Кармил пролились обильные потоки дождя. Убедительным свидетельством того, что Езавель является прообразом дьявола, и является ее постоянная готовность склонять Ахава на дела беззаконные. Взять хотя бы случай с Набуфеем, который является прообразом Иисуса Христа. Все личности, связанные в той или другой мере с Ильей, будем расшифровывать по мере их появления на страницах Священного Писания. Навуфей является прообразом Иисуса Христа, а судьба Навуфея является пророчеством или вернейшим пророческим словом о жизни Иисуса Христа. Он появляется на страницах Священного Писания в 21 главе 3 книги Царств. «И было после сих происшествий у Навуфея, израильтянина, в Израиле был виноградник после дворца Ахава, царя Самарийского». 3 книга Царств, 21 глава, 1 стих. Имя Навуфея в переводе означает «росток», «отпрыск». Таким именем Священное Писание называет Иисуса Христа, ибо Он взошел пред Ним как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Исаия, 53 глава, 2-4 стихи. Из этого текста ясно видно, что речь идет об Иисусе Христе как искупителе человеческого рода от греха. А если бы кто захотел подвергнуть это утверждение сомнению, то можно обратиться к книге «Деяния святых апостолов», 8 глава, 29-30 стихи. Здесь апостол Филипп авторитетно заявляет, что 54 глава книги пророка Исаии говорит о миссии Иисуса Христа. Имеет значение и то, что название местности Израиль, где был виноградник Навуфея, означает «Бог сеет». Наша планета Земля – это место, где Бог сеет свое семя, слово истины. Конфликт между Навуфеем и Ахавом произошел из-за виноградника. Виноградником Священное Писание называет Дом Израилев, ради спасения которого Иисус пришел на землю. Виноградник Господа Саваофа есть Дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. «И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». Исаия, 5 глава, 7 стих. Виноградником является также Церковь Христова, ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работнику виноградник свой. Матфея, 20 глава, 1 стих. И еще: «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградар. Всякую у меня ветвь, не проносящую плода, он отсекает, а всякую проносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Оба вышеотмеченные виноградники составляют в настоящее время один виноградник Божий. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и пришед благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Ефесянам 2 глава 11-18 стихи. Имеет большое значение и тот факт, что виноградник Навуфея был его наследством. Но Навуфей сказал Ахаву: «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». 3 книга Царств, 21 глава, 3 стих. Рассматривая Ахава просто как царя, отмечаем, что Ахав склонял Навуфея к преступлению, ибо по закону Навуфей не имел права передавать свое наследство Ахаву, чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено, ибо каждый из сынов Израилевых должен был быть привязан к уделу колена отцов своих. Книга чисел, 36 глава, 7 стих. Сам Ахав не имел права требовать удел отцов Навуфея, но князь не может брать из наследственного участка народа, вытесняя их из владения их. Иезекииля 46 глава 18 стих. Основываясь на вышеприведенных текстах, характеризуя жизнь Ахава, еще раз убеждаемся, что это человек греха. А если рассматривать его как пророческую личность, то легко угадывается антихрист или воплощенный дьявол. Дьявол тоже претендовал и претендует на Церковь Христову, которая является наследством, которое Бог дал Иисусу Христу еще прежде создания мира. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, что мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыл нам тайну Своей воли по Своему благоволению, который Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем и мы сделались наследниками, бывши предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей. Ефесянам 1 глава 4-11 стихи. «И еще, я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира, они были Твои, и Ты их дал мне, и они сохранили Слово Твое». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 6 стих. Ахав искушал Навуфея, говоря: «Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». 3 книга Царств, 21 глава, 2 стих. Дьявол, Ахав, воплощенный дьявол, искушал Иисуса Христа таким образом, предлагая ему некоторые условия. А одним из условий было: опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падшь, поклонишься мне». Матфея 4 глава 8-9 стихи. Виноградником дьявола является мир, то есть все царства мира и славы их. Он предлагал их Иисусу Христу. И если бы Иисус Христос согласился, то Церковь Иисуса Христа и его наследство досталось бы дьяволу. Но Навуфей не отдал своего наследства виноградника, а Иисус не променял Церковь на все царства мира и славу их. Как было отмечено раньше, особую роль в жизни Ахава играла его жена Иезавель. Так было и в случае с виноградником. И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей израильтянин, говоря: «Не отдам тебе наследство отцов моих», и лег на постель свою, и отворотил лицо свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его Иезавель и сказала ему: «Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» Он сказал ей: «Когда я стал говорить Навуфею, израильтянину, и сказал ему: отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него», тогда он сказал: «Не отдам тебе виноградника моего». И сказала ему жена его Иезавель: «Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал?» встань, ешь хлеб и будь спокоен. Я доставлю тебе виноградник Набухея, израильтянина». Третья книга Царств, 21 глава, 4-7 стихи. Дьявол стоит за спиной всякого грешника, вдохновляя на войну с Богом, как Изавель за спиной Ахава. Он возбудил Ирода избить младенца, стоял за спиной книжников и фарисеев, когда они хотели уловить его в чем-нибудь. Пасом он проявился через Иуду, вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Лука, 22 глава, 3-6 стихи. И Иезавель воспользовалась религиозностью народа и использовала религиозное служение и закон, чтобы обвинить Навуфея. В письмах она писала так: «Объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе, а против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали: «Ты хулил Бога и царя». И потом выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер». Так было и сделано. Объявили пост и посадили Навуфея во главе народа, и выступили два негодных человека, и сели против него, и свидетельствовали на него эти недобрые люди пред народом, и говорили: «Навуфей хулил Бога и царя», и вывели его за город, и побили его камнями, и он умер. Точно так же произошло и с Иисусом Христом. Обвинили его в том, что он нарушал закон Моисеев, хулил Бога тем, что называл себя Сыном Божьим, то есть делал себя равным Богу. Как и в случае с Навуфеем, был обвинен лжесвидетелями, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельствующие не были достаточны, и некоторые, вставшие, лжесвидетельствовали против него и говорили: «Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой нерукотворенный“». Марка, 14 глава, 56-58 стихи. И еще: первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: „Могу разрушить храм Божий и в три дня создать его“». Матфея, 26 глава, 59-61 стихи. Иисус Христос, ложно обвиненный, был введен за город и распят, так же, как и Навуфея, вывели его за город и побили его камнями, и он умер. Слово Божие настолько точно, что даже лжесвидетелей в том и в другом случаях было по два, а убийства были совершены за городом. Навуфей был убит по приказанию Иезавели через знатных людей города. И сделали мужи города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Иезавель, так как писано в письмах, которые она послала к ним. Иисус Христос, по внушению дьявола, был также распят через знатных людей города. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же предвозвестил устами всех пророков своих пострадать Христу, так и исполнил. Деяния, 3 глава, 17-18 стихи. И еще: первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Лука, 23 глава, 10 стих. Навуфей умер, и Ахав пришел, чтобы забрать наследие его, но не смог, так как был остановлен Ильей, через которого Бог сам позаботился о будущем виноградника. После смерти Иисуса Христа дьяволу казалось, что человечество обречено, но смерть не могла удержать Иисуса Христа, и он воскрес, не оставив дьяволу никаких шансов на успех. Дополняя образ Иезавели как образ дьявола, отметим кончину Иезавели. «И прибыл Иуи в Израиль. Иезавель же, получив весть, нарумянил лицо свое и украсила голову свою и глядела в окно. Когда Иуи вошел в ворота, она сказала: „Мир ли Замрию, убийце государа своего“? И поднял он лицо свое к окну и сказал: „Кто со мною, кто?“ И выглянули к нему 2-3 евнуха, и сказал он: „Выбросьте ее“. И выбросили ее, и брызнула кровью на стену и на коней, и растоптали ее. Четвертая книга Царств, 9 глава, 30-33 стихи. Отличительной особенностью Езавели на это время было то, что она нарумянила лицо свое и украсила голову свою. Дьявол тоже ко времени своего царствования и на время его наведет кое-какой порядок на земле, так что люди скажут «мир и безопасность», то есть украсит себя некоторыми успехами в решении проблем человечества. Второе, что не должно пройти мимо нашего внимания, это то, что Езавель была сброшена вниз евнухами и разбилась о землю. И выбросили ее, и брызнула кровью на стену и коней, и растоптали ее. О дьяволе Христос сказал: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Лука 10, глава 18 стих. И еще: «Как упал ты с неба, Денница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы». Исаия 14, глава 12 стих. Необходимо отметить также тот факт, что дьявол разбился о землю. Библия отмечает несколько этапов в жизни дьявола. Служение перед Богом до согрешения, согрешение, его свержение в ад и время места пребывания в воздухе. По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующих ныне в сынах противления, Ефесянам 2:2, и низвержение непосредственно на землю. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Откровение, 12 глава, 9 стих. Такое распределение этапов существования дьявола подтверждается еще одним вернейшим пророческим словом о его судьбе, повествованием о судьбе Авесалома, сына Давидова, который является прообразом дьявола. Как дьявол восстал против Бога, отца всего творения, так Авесалом восстал против своего отца Давида. И как дьявол хотел овладеть престолом Бога, так он хотел овладеть престолом Давида, отца своего. Авесалом увлек за собой часть народа, а дьявол увлек за собой третью часть всех ангелов. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Откровение, 12 глава, 4 стих. Авесалом увлек за собой часть людей лестью и хитростью. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Так поступал Авесалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю. И вкрадывался Авесалом в сердце израильтян. Вторая книга Царств, 15 глава, 5-6 стихи. Дьявол пленил первого человека, так же, как Авесалом, лестью и хитростью. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву. Второе послание к Коринфянам 11:3. Авесалом отличался особой красотой и совершенством. И не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авесалом, и столь хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Вторая книга Царств, 14 глава, 25 стих. Дьявол до своего грехопадения тоже отмечен в Священном Писании как особо красивый и совершенный ангел. Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония. От обширности торговли твоей, внутренняя твоя исполненность неправды, ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я поверну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Иезекииль, 28 глава, 12-17 стихи. Эти сравнения характерных особенностей Авесалома и дьявола даны для того, чтобы доказать, что Авесалом является прообразом дьявола, а его жизнь Это вернейшее пророческое слово о судьбе дьявола. Раньше были названы несколько этапов жизни дьявола, а теперь, соответственно, назовем те же этапы жизни Авессалома. Жизнь до восстания против отца, восстание против отца и сражение в лесу с людьми Давида соответствует свержению в ад с небесных сфер. Авессалом запутался волосами в ветвях дуба и повис между небом и землей. Соответствует времени места пребывания дьявола в воздухе. А дальше нахождение в яме в лесу соответствует низвержению с воздуха на поверхность земли. До этого времени дьявол находился в воздухе, а не только на поверхности земли, и имел доступ на небо, чтобы клеветать на братьев наших, читаем книгу Иова. А теперь он находится только на земле и не имеет доступа в небо для клеветы. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе, и низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающим всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них». Горы, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Откровение, 12 глава, 7-12 стихи. Итак, именно на земле будет сокрушен дьявол. Почему и написано «разбился землю»? Очень важно правильно понять это выражение «разбился землю» и четко представить, что это значит. Сфера нахождения воздуха – очень интересное место. С одной стороны, он, воздух, относится к земле, по словам псалмопевца Давида. «Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер» – ветер – это движение воздуха, исполняющий слово его. Псалом 148, 7-8 стихи. А с другой стороны, к тверди небесной, и птицы да полетят над землей у воздухе, по тверди небесной. На сферу воздуха претендует и небо, и земля. Так что эта сфера является каким-то срединным местом, и не небо, и не земля. А дьявол разбился именно о землю. Потому, когда мы читаем о гибели Иезавели, прообразе дьявола, разбившейся о землю, то имеем в виду не низвержение первоначальное с неба, о котором Христос сказал, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию», а низвержение с воздуха, с этой промежуточной сферы, на поверхность земли, для царствования на земле 42 месяца или 3,5 года. Слово Божие свидетельствует, что Иезавель сбросили 2-3 евнуха, так что непонятно, сколько же евнухов сбросили Иезавель, 2 или 3. А написано так потому, что речь идет о времени, когда в среде не будет Духа Святого. Каждый евнух символизирует собой одно лицо триединого Бога. Но все-таки через ангелу с воздуха на землю низверг дьявола Бог, который существует в трех лицах. Для полноты восприятия истины, то, что три евнуха являются прообразом Бога, нужно отметить, что евнухи – особые люди. С одной стороны, они занимали значительные должности при дворах библейских царей и знаменитостей. Они были казнохранителями, просто вельможами и стражами жен и царских наложниц и так далее. С другой же, были бесплодными и не имели потомства среди людей. Но Бог, однако, ценил их высоко и имел для них большие обетования. Об этом читаем следующие слова. «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа, и да не говорит евнух, вот я сухое дерево». И Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодные мне, и крепко держатся завета моего, тем дам я в доме моем и в стенах моих место имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. дам им вечное имя, которое не истребится. Исаия, 56 глава, 3-5 стихи. Проводя аналогию с Богом, отметим, что Бог во всех вопросах является высшей и последней инстанцией, и в то же время Он не имеет потомства среди людей. Хотя для евнуха это является фактом, достойным сожаления, а для Бога это естественная норма. О вечности мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Но, тем не менее, Бог будет выше нас, потому что написано, когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем. О евнухах говорится, что у них будет место и имя лучшее, чем у сыновей и дочерей. Остается только выяснить, почему прообразом дьявола здесь является женщина, в то время как дьявол есть существо мужского рода. Это условно мужского рода, потому что он ангел, и ангелы не имеют рода, не имеют пола. Но все-таки здесь, в Писании, дьявол или Люцифер носит имя мужское. Они говорят как о существе мужского рода. Здесь делают акцент на том, что дьявол является первым грешником во Вселенной. А среди людей первой грешницей была Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельщившись, пала в преступление. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 14 стих. Отличительной чертой Езавели было то, что она возбегла гонения на пророков Господних, которых истребляла совместно с Ахавом. И когда Езавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою. Третья книга Царств, 18 глава, 4 стих. И еще один стих, касающийся деятельности Ахава. «Жив Господь Бог твой, нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал государь мой искать тебя». И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. Третья книга Царств, 18 глава, 10 стих. Сущность процитированных выше стихов можно выразить одним предложением. Ахав и Езавель имели огромное влияние на окружающее их царство. Не имея влияния и авторитета, Ахав не смог бы требовать клятву с другого царства и народа во свидетельство того, что там нет Ильи. И преследовали Илью, прообраз церкви, и пророков во всех доступных их царствах. Антихрист в определенное время также распространит свое влияние на всю землю, за исключением нескольких государств. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Откровение, 13 глава, 7 стих. Дополнительным стихом, характеризующим то время и говорящим об Антихристе, будет следующее. «И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых». Даниила, 11 глава, 41 стих. В тех государствах, над которыми дьявол в лице Антихриста будет господствовать, он возведет гонение на церковь. Как Иезавель с Хахавом искали Илью и истребляли пророка во всех доступных им местах, во всех пределах своего владения. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дано было ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Откровение, 13 глава, 7-8 стихи. Евангелие говорит, что в продолжение великой скорби, то есть в течение 3,5 лет, в Израиле будет свидетельствовать 2 пророка. «И дам 2 свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть 2 маслины и 2 светильника, стоящие пред Богом земли». Откровение, 11 глава, 3-4 стихи. Во время царствования Ахава и Иезавели действовали также 2 пророка – Илья и Михей. Оба они свидетельствовали о величии Божьем. Они дополняли друг друга. Даже по знаменованию имени их имен можно судить о характере их свидетельства. Ибо имя Илия значит «Яхве – Бог», а Михей – «Кто подобен Яхве?» О двух свидетелях, которые будут действовать во время великой скорби, написано: «Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякой язвою, когда только захотят». Откровение, 11 глава, 6 стих. То же сделал и Илья. Илья был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Послание Якова, 5 глава, 17-18 стихи. Далее следует интересный текст: «И если кто захочет обидеть их, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убит». Откровение, 11 глава, 5 стих. Рассмотрим соответствие первой половины 5 стиха 11 главы Откровения Иоанна. «И если кто захочет обидеть их, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их». Вернейшим пророческим словом антихристу в личности Ахава. Надо сказать, что когда речет об огне, выходящем из уст и пожирающем врагу, то не всегда это выражение нужно понимать в буквальном смысле слова, то есть что это огонь, убивающий тело и лишающий жизни. В одних случаях это действительно огонь, убивающий тело. В других это слово истины Божией, которое, как огонь на сгорающие вещи, действует на сердце грешника, лишая его способности и силы делать зло. Итак, пред нами Ахав, полный злобы, чтобы причинить зло Илье. «И сказал Ахав Илье: нашел ты меня, враг мой». Ахав полон решимости противостоять Илье, и в личном столкновении, имея жестокое сердце, называет Илью своим врагом. Ответ Ильи был действительно огнем от Духа Святого. Это было изречение о Божьем суде над Ахавом и его домом. «Нашел, и вот ты предался тому, чтобы делать неугодное пророчами Господа». Так говорит Господь: «Вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою, и истреблю у Ахава мочащегося к стене и заключенного и оставшегося в Израиле, и поступлю с домом твоим так, как поступил я с домом Иеровоама, сына Наватого, и с домом Ваасы, сына Ахина, за оскорбление, которым ты раздражил меня и увел Израиля в грех. Так же и у Иезавели, — сказал Господь, — псы щадят Иезавель за стеною Израиля. Кто умрет у Ахава в городе, того щадят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные». Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодно протачами Господа, к чему подущала его жена его Иезавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Третья книга Царств, 21 глава, 20-26 стихи. Вот результат действия огня Божия, Слова Божия, вышедшего из уст Ильи. Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вречище, и постился, и спал во вречище, и ходил печальный. Это духовное умерщвление. Теперь вторая половина стиха. «Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым». Находим соответствующее место в Священном Писании. Царь Ахотия через пророка Илью получил слово от Господа, что над ним будет произведен суд. За это он хочет расправиться с Ильей и посылает за ним 50 воинов. И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он зашел к нему, когда Илья сидел наверху горы, и сказал ему: «Человек Божий, царь говорит, сойди». И отвечал Илья и сказал пятидесятнику: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. А это уже физическое истребление. Итак, полная гармония с книгой Откровения святого Иоанна Богослова. Исследуя Писание, дальше находим: «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их». Откровение, 10 глава, 7 стих. неоднократно. Илья и Михей были изгоняемы грешниками из общества и уподавливались мертвым, но опять выходили из заключения и уз, как и два убитых пророка были воскрешены. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Откровение, 10 глава, 11 стих. Теперь обратимся к повествованию о гибели Ахава. А для удобства сравнения будем параллельно отражать те же мысли и события, касающиеся Антихриста и выраженные словами Евангелия. 22 глава 3 книги Царств раскрывает обстоятельства и причину гибели Ахава. Во-первых, это был план Божий, чтобы отомстить Ахаву за кровь пророков и святых, а также за все беззаконие, которое он делал. И сказал Михей: «Выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем, по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе». 3 книга Царств, 22 глава, 19-20 стихи. Царь Ахав развязал войну и был проведен на поле своей погибели. Об Антихристе звере написано: «И увидел я зверя, и царей земных, и воинство их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». Откровение, 19 глава, 19 стихи. И что? «И он, дьявол, собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Откровение, 16 глава, 16 стих. Ахава склонил пойти на поле брани дух лжи. И выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал: «Я склоню его». И сказал ему Господь: «Чем?» Он сказал: «Я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его». Господь сказал: «Ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так». И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех сих пророков твоих, но Господь из рока тебе недоброе. Антихрист, зверь, был увлечен на поле брани также нечистыми духами. И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя и из уст лжепророка 3 духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оны великий день Бога Вседержителя. Ще иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не видели срамоты его. И собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Откровение, 16 глава, 13-16 стихи. Ахав был сражен не по воле человеческой, ибо сириане не могли знать, кто есть Ахав, так как он сражался не в царских одеждах, а в одежде родового воина. Об этом событии написано так: «А один человек случайно натянул лук и ранил царя Израильского сквозь швы лад. И сказал он своему вожнице: „Повороти назад и вывези меня из войска, ибо я ранен“. И умер царь, и привезен был в Самарию, и похоронили царя в Самарии». Отмечаю, что у Бога был план погубить Ахава, а действия человека, который ранил Ахавы, были с его стороны случайными, непреднамеренными. Можно смело утверждать, что это было только воля Божия. А возможно, это было лишь потому, что Бог вне сознания человека может пользоваться им для осуществления своих планов. То же самое говорится и в поражении Антихриста. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суд званые и избранные и верные. Откровение, 17 глава, 14 стих. И если более понятным языком выразить мысль, заключенную в вышепроведенном стихе, то она будет записана так: «Дьявол выйдет сразиться с Иисусом Христом в большой силе и ярости. Ни у людей, ни у ангелов не будет такой силы, чтобы противостать ему. И только потому, что Иисус Христос есть Бог. Он одержит победу, ибо ему покорились ангелы, власти и силы. То есть здесь победу, как и в случае с Ахавом, никак нельзя приписать людям, ангелам или случайности, а только одному Богу. И еще сравним один текст Ветхого Завета, связанный с именем Ахава, и текст из Евангелия, связанный с личностью дьявола и антихриста. «И было слово Господне к Илье Фесвитянину: „Встань, пойди навстречу Ахаву, цару израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение. И скажи ему: „Так говорит Господь, ты убил и еще вступаешь в наследство?“ И скажи ему: „Так говорит Господь, на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь.“» Третья книга Царств, 21 глава, 17-19 стихи. «Также и у Иезавели, — сказал Господь, — псы съедят Иезавель за стеною Израиля. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные.» Третья книга Царств, 21 глава, 23-24 стихи. Теперь читаем об Антихристе следующий текст. «И увидел я зверя и царей земных, и воинство их, собранное, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольщил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящим на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами.» Откровение, 19 глава, 19-21 стихи. Перед этим следует текст, где ангел призывает птиц небесных помочь очистить землю после того, как Иисус Христос поразит зверя антихриста и все воинство его. «И увидела я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говорящим птицам, летающим посредине неба: „Летите, собирайтесь на великую вечеру Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих.“ Откровение, 19 глава, 17-18 стихи. Поразительное сходство кончины Антихриста и его прообраза, израильского царя Ахава. Оба были убиты карающей десницей Божией, а трупы их были пожраны птицами небесными и зверями земными. Кажется, что мы имели достаточно рассуждений, чтобы убедиться, что в этом отрывке Священного Писания речь идет о последних днях пребывания Церкви Иисуса Христа на земле и в том, что это есть вернейшее пророческое слово, утверждающее, что Церковь во время Великой Скорби в течение 3,5 лет или 42 месяцев будет находиться на земле.